Глава 16. Я уже битых 2 часа валялся в кустах напротив блокпоста, устроенного фрицами на въезде в Тарасовку. Выяснение периодичности смен постовых затягивалось, но они, как назло, все не менялись и не менялись. Временами к посту подходили вооруженные патрули, как немецкие, так и полицаи, и вновь отправлялись на обход притихшего ночного села. Однако никакой периодичностью здесь и не пахло. Поначалу меня весьма смутила их многочисленность, но припомнивший рассказ Акулинки о партизанском отряде, очень дерзко действующем в ближайших окрестностях, стало понятно настороженность захватчиков. Тарасовка здесь, как и в нашем времени, оказалась важным стратегическим пунктом, удерживая который фрицы могли контролировать довольно большую территорию. Помимо обычных дорог, сходившихся в Тарасовку со всего района, она еще являлась мощным железнодорожным узлом, через который немцы гнали вооружение на фронт, а обратно в Германию вывозили все, до чего могли дотянуться их загребущие ручонки, от материальных ценностей до людских ресурсов. Акулинка рассказывал, что едва ли не ежедневно на запад шли поезда, набитые до отказа молодыми советскими женщинами и гражданскими мужчинами, не попавшими под мобилизацию, а также военно-пленными красноармейцами. Их, словно бессловесный скот, сотнями и сотнями железнодорожных составов угоняли на работы в Германию. Сколько их там погибнет от жутких условий жизни и рабского труда. Я помнил, что после осознания высшим нацистским руководством, как они эпично обосрались со своим хваленым блицкригом, а в Рейхе резко стало не хватать рабочих рук, было дано срочное указание по комплектации и использованию русской рабочей силы на территории Германии. Если мне не изменяла память, именно в начале 42 года была поставлена задача перед начальством рейхскомиссариатов новых восточных территорий Рейха вывести из оккупированных районов на принудительные работы в Германии 15 миллионов рабочих из СССР, так называемых остарбайтеров. Точных цифр нет до сих пор. По документам Нюрнбергского процесса, территории СССР за годы войны было вывезено около 5 миллионов человек гражданского населения, из которых до окончания войны не выжило больше 2 миллионов. Замученных непосильным трудом и непереносимыми условиями жизни, затравленных голодом, лишенных даже элементарной медицинской помощи, почти половина от всех вывезенных в Рейх. Чудовищная статистика. И я, насколько хватит моих сил, буду рвать жилы, чтобы эти цифры стали как можно меньше, пусть на немного, пусть на чуть-чуть, но каждая незаметная циферка, теряющаяся в этих безумных миллионах, это чья-то судьба и чья-то жизнь. Не придуманная, не книжная, не среднестатистическая, а самая настоящая жизнь, и за каждую такую судьбу я был готов драться. Я продолжил наблюдение. Немцы уже совсем перестали суетиться у КПП и мирно кемарили. Один сидя, привалившись к опорам шлагбаума, второй и вовсе развалившись на травке в сторонке. Лишь третий не спал, оставленный на шухере на всякий случай, если начальство изволит проверить посты, либо действительно случится что-либо неординарное. Фриц, лениво покуривая, неторопливо вышагивал вдоль шлагбаума, забросив автомат на плечо. Распустились фрицы, не иначе. В былые времена мне ничего не стоило бы подобраться поближе и перерезать их как курят. Даже сейчас можно было попробовать это провернуть. Слишком расслабленными были эти ублюдки-оккупанты. Но если трупы обнаружат раньше времени, начнется большая суматоха, и моя миссия может с треском провалиться. А мне бы этого совсем не хотелось. При удачном исходе врагов пострадает куда больше и намного болезненней. В деревне тишина. Лишь изредка побрюхивают собаки и в избах, теряющихся в ночной темноте, даже свет не горит. Смены караула до сих пор не произошло, да и патрульные давненько не подходили. Видимо, тоже забились по каким-то щелям и сладко кемарят в темной августовской духоте. Поэтому я решил больше не ждать, а действовать. До утра уже не так много и осталось, а светает сейчас довольно рано. Как раз фрицы и полицаи вялый в этот предрассветный час. Осторожно обойдя пост по широкой дуге, я вышел к задним дворам и огородам крайних изб села, решил пробраться в населенный пункт именно со стороны приусадебных участков, Проникнуть мне нужно было в самый центр Тарасовки, где в единственном на селе Доме культуры, одновременно являющемся и театром, и кинотеатром, расположилось гарнизонное начальство немцев и полевая кухня. Вот кухню я и рассматривал в качестве объекта моей первой диверсии на территории врага. Идея пришла сразу, как только я сумел прочитать первые страницы Вейды, той самой ведовской книги, что я получил от бабки колдуньи в наследство, этакий гримуар отечественного разлива. Ну и лето, дневник ведьмака, основателя Акулинкиного рода. После приема второй рюмки той чудесной настойки я мгновенно опьянел еще больше, однако же безо всяких проблем увидел ауру Глафиры Митрофановны. Рассмотрев ее повнимательнее, хоть и с пьяных глаз, я сумел заметить две черные основательные прорехи, и одна из которых неотвратимо разъедала тонкое тело, отвечающее за душу, ну, то самое, интуитивное, с какого только перепугу оно так называется. Выходит, что с душой у мамашки сплошные потемки, вон, какая червоточина разрослась, чуть ли не пятую часть всего свечения разлохматила своими рваными краями. Так-то Глафиру Митрофановну понять-то можно, кто после нескольких лет лагерей душой не очерствеет, вот то-то же. Но кроме меня никто эту дыру и не видит больше, а других ведьм и дам-малефиков, чтобы могли через ауру воздействовать поблизости и нет, вроде бы и не грозит ничего ее душе, пока не пожрет ее совсем эта черная проказа. «Ну что, чума, увидел ауру?» — спросила тещенька, заметив мой пристальный взгляд, с которым я внимательно ее рассматривал. «Лучше называйте товарищ чума», — поправил я мамашку, типа оперативный псевдоним, пришлось пояснить, увидев ее слегка вытянувшееся от удивления лицо. «А ваш оперативный псевдоним — товарищ доцент?» «А почему не товарищ мамаша или товарищ теща?» Ехидно усмехнулась она одними уголками губ. Я на минутку даже усомнился, а не читает ли она мои мысли, как старуха-ведьма до этого. Но нет, это уже маразм, товарищ чума. «Некорректно это». Как можно более нейтрально, произнес я. «Есть другие предложения, товарищ доцент? Готов рассмотреть?» «Нет у меня предложений», — вяло отмахнулась Глафира Митрофановна. «Так, видел ауру?» «Да, и сейчас вижу», — я утвердительно кивнул. «Только вот у вас проблемка с душевным спокойствием, товарищ доцент. Настоящая дыра в интуитивном тонком теле». «Знаю», — спокойно ответила Глафира Митрофановна. «Ты уже и сам понял без подсказок, что я озлоблена на весь свет. А злоба на душу почище серной кислоты разъедает. Так мне мать говорила». «Так пора бросить этот неподъемный куль», — посоветовал я первое, что в голову пришло, — «и не таскать вчерашний день повсюду на своем горбу. Все, что было в прошлом, там и осталось. Вот ей-ей, прямо моя ситуация один в один. Жить надо. Попробуйте начать все заново, с чистого листа, и сразу увидите, как дышать легче станет». «Пробовала, не выходит», — честно ответила Глафира Митрофановна. «А может, я и сама этого не хочу. Да хорош мне душу травить», — резко перервала она нашу задушевную беседу. «Лучше делом займемся. Ты же теперь в чинах, пусть и мизерных, но веда должна уже открыться. Тебе ж мать книгу заклинаний успела передать?» «Успела, да». Глупо улыбаясь, в голове шумело и опьянение, либо что-то очень на него похожее, набирая обороты, проблеял я, ну и эту, как ее, ну такая, как бухгалтерская книга, записи вашего прародителя. «А лето?» — подсказала мне мамашка. «Во-во, года летописи». Больше произнести я ничего не успел, потому что стол неожиданно приблизился к моему лицу с чудовищной скоростью, а затем и свет потух. Я вырубился, как это предвещала мне Глафира Митрофановна, и одреной оказалась зеленая ведьмская настоечка. Проснулся я, да-да, не очнулся, а именно проснулся от того, что кто-то несмело тормошил меня за плечо. «Товарищ чума, Роман». Я открыл глаза и резко сел на кровати, едва удержавшись от того, чтобы не взять на излом прикоснувшуюся ко мне руку. Так-то это Акулинка была. Как бы я себя почувствовал, если бы руку ей сломал? Хотя, какой я там сломал? С такой хилой конституцией только ноги протянуть. Как моя бабушка говорила, пичкая меня пирогами и блинами и сушеными грибами, когда я в ней в гости забегал после школы на минуточку. Про грибы это, конечно, к слову пришлось. Корней Чуковский и всех детей советского, да и раннего постсоветского пространства, наверное, на подкорку записан, выжжен глаголом «на совесть» и «похоже на вечно». И захочешь, забыть не забудешь, само собой выскакивает. А, красавица, узнал я Акулину, стоящую перед моей кроватью, с оплывающей свечкой в руке. «Товарищ Чума, мы же договорились». Обиженно засыпела девушка. «Но меня-то старого крокодила не обманешь. Сколько у меня в школе девчонок из старших классов точно так же отыгрывали несуществующую обиду не счесть, но исполнение, конечно, на уровне школьного драматического кружка, то есть никакое. Претензию принял товарищ Красавина. Со всей серьезностью ответствовал я, больше не повторится, ото сна еще не отошел, нашелся я. Кстати, после произошедшей попойки, назовем ее производственной необходимостью, я чувствовал себя на удивление бодрым, отдохнувшим и полным сил. Ничего не болело, не тянуло и не ломило. Даже мышцы, которые я вчера умудрился перегрузить в аварийном режиме, совершенно не давали о себе знать, как будто я весь день только и делал, что прохлаждался, сидя на печи. И голова была светлой-светлой, почти прозрачной, как стеклышко. Да и спал я сном праведника и младенца. «Это все мама виновата». Нахмурилась Акулинка. «Зачем она тебя спаивала? Неужели нельзя было без всего этого обойтись?» «А вот тут я тебя разочарую, красавица. Мама твоя взялась мне с даром колдовским помогать, и эта настоечка, чистая ноу-хау, весьма подстегнула к развитию мой промысел». «Что еще за ноу-хау такое?» Непонимающе уставилась на меня девчушка. «Вот же гребаный аппарат, опять прокол». «Совсем ты, товарищ мамышей, ловить перестал. Сыпишь налево и направо терминами из будущего и совсем не думаешь башкой. Или на меня это тактильные реакции реципиента негативно влияет. Контроль, контроль и еще раз контроль. Ноу-хау – это от английского «know» и «now» – «знать как». Постарался я как можно проще объяснить Акулинке смысл термина. Под этими словами подразумевается секрет производства. Вот как, например, секрет той настойки, что мы пили. И поверь, пили мы не пьянство ради и даже не здоровье для, а только лишь для нахождения рационального решения возникшей проблемы. Какой проблемы? Все еще не могла успокоиться девушка. Силу я от твоей бабки получил. Я решил действовать как в школе с двоечниками, задавая наводящие вопросы. И если в голове у какого-то неуча хоть что-нибудь имелось, он обязательно сумеет выплыть, либо вывернуться самостоятельно. Просто так грузить даже отстающих учеников мне не хотелось. Наоборот, я как мог старался привить им любовь к учебе. Иногда даже получалось, но не всегда. «Получил», — согласно кивнула Акулинка. «Но это же не повод так надираться». «Ну вот, опять 25. Наверное, все женщины такие. Дай только мужика попилить по любому поводу». Акулина, похоже, тоже не исключение из правил. Да, и моя бывшая такой же была. А уж как она не любила, когда я выпивший приходил. Вы только не подумайте, я не горький пьяница. Да, и вообще выпиваю лишь по особым случаям, всего лишь несколько раз в году. И в большинстве случаев именно дома, по семейным торжествам и большим праздникам типа Нового года. Но едва я выпивал на стороне с друзьями и одноклассниками, или его просто потрепался под пивко после работы с коллегами, безруком и трудаком, что происходило тоже весьма и весьма редко. Не тут же это ставилось на вид, и с недовольным видом заявлялось: «Знаешь, почему ты такой недотёпа? Потому что ты пьешь и куришь». «Ну это-то здесь при чем? Я же мужик как-никак, а не святой, с нимбом на голове. Все, амба». На этом разговор обрывался, однако, несмотря на все свои недостатки, у нас у мужиков их куда больше. И если они не переходят в стадию откровенного маразма, как у моей бывшей, женщины лучшее, что создал Господь на этом свете. Вот дерьмо. Я сморщился, когда мою голову прошил весьма болезненный разряд. Говорили же тебе, дураку, не упоминай имени его в суе и даже не думай. Однако Кулинка, видимо, приняла мою болезненную гримасу на свой счет и обиженно засопела. Ох, женщины. Конечно, не повод. Не стал я с ней спорить. Ведь это, по большому счету, бесполезная трата времени. Но весь фокус в том, что колдовские травки, выжимка из которых мне необходимо было принять, настаиваются только на спирту. Если не веришь, можешь у матери своей спросить. Она как-никак без 5 минут доктор наук, и именно в медицинской области. Ты же сама понимаешь, что мама плохого не посоветует, мягко произнес я. И уже давай, сбрасывай наконец свою маску, она тебе больше уже не понадобится. Договорились, товарищ Красавина. И я протянул ей руку. Договорились. Кивнула девушка, легко пожимая мою ладонь. Сколько времени? Уточнил я. 2 часа после полуночи. Мать сказала, что ты на разведку в Тарасовку хотел сходить. А можно я с тобой? Ведь я там все знаю и все покажу. Возможно, но не сегодня. Непререкаемо заявил я. А вдруг тебя кто-нибудь узнает? И вообще, лучше, чтобы нас вместе никто не видел. А, проснулся уже, ведьмак. Ворчливо и с едва заметными нотками раздражения в голосе произнесла Глафира Митрофановна, заглядывая в мой угол. Пока я был в отрубе моей девушки, как-то умудрились перетащить мою тушку на кровать, где я очнулся после переноса во времени. Вторая кровать была пуста. Бабулю тю-тю увез адский экспресс в особо теплые места. Сама же мамаша с дочкой обитали в другом углу дома за печкой, отделенной от горницы цветастой ситцевой занавеской. «Что же вы меня так не взлюбили, Глафира Митрофановна?» Усмехнулся я, подтягиваясь. С недавних пор я не только слышал, но еще и видел голоса обращающихся ко мне людей. Как это, не спрашивайте. Все равно не смогу нормально объяснить. Может быть, только человек с подобными синастическими способностями и сможет меня понять. А может, это просто отголоски ауры прорываются сквозь речь и раскрашивают эмоции разными цветами. Не знаю. С этим надо много и очень вдумчиво экспериментировать. Есть у меня одна идейка, как можно использовать подобную приобретенную особенность моего организма. Чем не встроенный детектор лжи? Ведь это же сколько времени можно сэкономить, чтобы понять помыслы беседующего с тобой человека? А какое подспорье при допросах языка? Однозначно надо развивать это свойство. А за что же тебя любить, товарищ Чума? Незлобливо огрызнулась Глафира Митрофановна. Я видел, как притухли белые всполохи злости. Недаром же, говорят, довел до белого коленя. Злоба, она всегда кипельно-белого цвета, как непорочная одежда. Откуда знаю? Да не знаю, само собой как-то выходит. Дар ты отнял, а поджениться на дочке моей единственной не спешишь. А не коже дару семейному чужие руки переходить, а так родней, какой-никакой будешь, с родничком. Все в семье и останется. Мама, ой, опять? Раздухарилась Акулинка. Мы уже с Ромой, товарищем Чумой, все обговорили. До конца войны ни-ни. Даже мысли о замужестве быть не может. И она гордо вскинула голову. Вот, даже как. Натурально опешила мамаша, а в ее голосе проявился тусклый и сероватый цвет растерянности с вкраплениями оранжевой радости и зеленоватой надежды. А говорили уже, значит. Молодец, Чума. Настоящий ведьмак из тебя выйдет. Мама, не мамкой. Одернула дочь тещенька. Он настоящий мужик, что пообещал, сделает. Ох, и попал я, как кур в ощупь. Ну да ничего. До конца войны отстрочка у меня имеется, а дальше посмотрим. Я пока ничего и никому не обещал. Веду, заглянуть не хочешь, перед тем, как в Тарасовку пойти? Спросила у меня Глафира. Мало ли какое заклинание, простенькое разучишь, или же проклятие, которое в твоем деле пригодится. На первом чине только такие и открываются. «А вы разве не знаете, какие там заклинания?» Поинтересовался я, беззвучно и незаметно шевельнул губами на ухо Доносор, и в моей руке тут же появился уже знакомый потрепанный талмуд. «Да откуда-то мне знать?» Пожала плечами тещенька. «Простецам то, что в ведах написано, не узреть. Дар для этого нужен». Вновь по привычке перешла она на крестьянский говорок. «А мать-то у меня в 5-м чине была, поэтому простые заклинания и не использовала почти». «А, вот оно, как...» Задумчиво произнес я. «Вполне обоснованная защита ценной информации, так сказать, под грифом для служебного пользования. Нет, подобная информация должна под грифом особой важности проходить, иначе зачем столько заморочек?» Я положил книгу на стол и перевернул обложку, и первое же проклятие, описанное в ведах, поставила меня в капитальный тупик, ибо называлось оно «Червленная дресня».